Казалось, никто не останется в нем живым. Но батареи работали, батареи держали стену заградительного огня, и, наткнувшись на нее, очередная волна бомбардировщиков рассыпалась, поворачивала назад. А непропущенный вражеский самолет — это уже успех. Бой продолжался почти до рассвета. Когда умолкла стрельба, я вышел из командного пункта. Продолжались пожары, все было засыпано вывороченной землей. Черными кратерами зияли воронки. Полуоглохший, ощущая страшную усталость во всем теле, я простился с майором Кикнадзе, пожелав ему спокойного дня. — Не дадут покоя, — ответил он. — Одиночные самолеты идут от Смоленска. Мой шофер, любивший быструю езду, на этот раз вел машину осторожно, лавируя среди воронок. Проехав мимо батареи, там голые по пояс, закопченные, грязные бойцы восстанавливали полуразрушенные позиции. Рядом, как в строю, лежали убитые. Я снял фуражку. Впоследствии стало известно, что в ночь на 23 июля фашисты бросили на Москву 350 бомбардировщиков. Страшно представить, какой урон причинили бы они нашей столице. Но на пути врага встали наши ночные истребители. Из всей армады к столице прорвались и сбросили бомбы только два фашистских самолета. Для москвичей ночь прошла почти спокойно. А сколько наших зенитчиков и летчиков погибло тогда на подступах к городу, этого я не знаю. Поздно вечером 26 июля Иосиф Виссарионович позвонил мне на дачу, сказал, словно бы продолжая недавно прерванный разговор. Привык к тому, что я сразу понимаю его. Николай Алексеевич, каково ваше мнение по поводу немцев? И с политической, и с военной точки зрения. Редкий случай. Я не смог сразу представить ход его мыслей. Не готов был к ответу. Другими заботами полна голова. Анализ противовоздушной обороны столицы. Положение на западном направлении. Подготовка к поездке на юг, на левое крыло огромного фронта. И личное. Война войной, а жизнь жизнью, моя дочь проходила классическую ступень юности, время первых, трогательных и опасных в своей искренности и жертвенности увлечений. Тех, в общем-то, случайных и обманчивых увлечений, поддавшись которым люди теряются или, по крайней мере, испытывают угрызение совести всю дальнейшую жизнь. Одна из многочисленных вариаций типа Ромео и Джульетты. Бесперспективное чувство, способное завести девочку лишь в трагический тупик. Я был как раз озабочен, чтобы дело не зашло слишком далеко, тем более, что парень, по-своему неплохой, но совершенно не определившийся выпускник десятилетки, со дня на день должен был уехать в артиллерийское училище. Хотел даже пригласить к нам Светлану Сталину. Она чуть постарше моей дочери, вроде бы построже характером, пусть поговорит с ней. И вдруг неожиданный и не очень понятный вопрос Иосифа Виссарионовича. Сказал в ответ первое, что пришло на ум. Мое мнение о немцах? Ну, знаете, кто с мечом придет... Дорогой Николай Алексеевич, это нам известно не хуже, чем вам. Членов Политбюро и меня лично интересуют в данном случае не германские фашисты, а наши советские немцы. Их компактные поселения в районе Одессы и, главное, на Волге.